Парафраз. Я не молчала никогда. Приняв поэзию как меру, себя как всякую химеру, я, звучав стыда, лишала, собой молчание звучало, биясь, как в камень бьет вода. Я не молчала никогда. Я о себе, о человеке. И в прошлом, и в текущем веке вела рассказ ежесекундно. Из темноты молчания мутной потоком света вырывалась. На минах слов своих взрывалась, не выживая иногда. Я не молчала никогда. Наедине с собой и с вами я занималась лишь словами. Я красоту из них растила. Я не была ни злой, ни милой. Я не молчала никогда.